Кирилл и его желание. Кстати, сыр у Кирилла тоже был. Целая сырная тарелка, упакованная вместе с виноградом, орехами и медом прямо в азбуке вкуса. Он купил ее как-то автоматически, совсем не думая о том, что вечером придет в гости девушка. Но на самом деле, конечно, думая, только очень уж на заднем плане. Поэтому и вышло так странновато. Набор для романтического свидания там, где подразумеваются строго деловые отношения. Приход, расход, сунул, вынул. Да, он, Кирилл, разволновался перед профессионалом своего дела, как девственник перед первым поцелуем. В каком-то смысле и девственник. У него ни разу в жизни не было такого опыта. Как-то не приходилось. Всегда женщины любили его сами и временами даже навязывались. Тащить проститутку в свою спальню показалось почему-то слишком пошлым, да и не хотелось осквернять личную постель общественным сексом. Черт знает, чего в его мотивации было больше. Так что он завел Весту в гостиную, осторожно снял с ее плеча сумочку, поставил рядом с диваном и жестом пригласил гостью располагаться. Она бросала украдкой любопытные взгляды по сторонам, но тут же прятала золотые искры за густыми ресницами. «Ну что, Веста?» Кирилл тоже сел на пионерском расстоянии. Подумал и пересел поближе, заставив девушку поежиться. «Ты, кстати, знаешь, что это имя римской богини невинности? Забавно, да?» Судя по вымученной улыбке, забавно ей не было. Неужели клиенты проституток такие прошаренные, что знают римский пантеон, и ей просто надоели эти шуточки? Кирилл мысленно приказал себе перестать болтать и заодно волноваться. Вдруг поможет. Тем более, что повода для волнения не было. Это не одноклассница, которую впервые пригласил к себе кино посмотреть. Она не вскочит с дивана и не убежит с оскорбленным видом, забыв зашнуровать кроссовки. Ее и уламывать не нужно. Уже за все заплачено. А как тогда? Сказать «раздевайся, ложись»? У него от такой процедуры и не встанет. Хотя что там? Конечно, встанет, конечно. Особенно если он увидит ее обнаженной. Эту белую, с едва уловимым золотым оттенком кожу и упругую грудь. Интересно, какого цвета у нее соски? Уже от одной этой мысли в свободных домашних штанах стало тесновато. Нормально все будет. Кирилл осторожно провел рукой по ее плечу. В ответ на взметнувшийся взгляд Весты, как мог, уверенно улыбнулся и подтянул ее, разворачивая к себе спиной. «Расслабься», — сказал он мягко. Причем неизвестно, кому больше адресуя призыв, себе или ей. Видно было, что она очень старается послушаться. Сначала резко подняла плечи, когда он коснулся их уверенным, но мягким жестом, но потом опустила, тряхнула головой, и из мышц ушла большая часть напряжения. Кирилл сначала просто погладил ладонями плечи, давая девушке привыкнуть к себе, потом уже прошелся серьезнее, продавливая пальцами напряженные точки, и только тогда начал массировать, как умел. А умел он хорошо. Однажды прошел курс релаксирующего массажа, добавил немного телесных практик и, в принципе, мог за минуту-две одними касаниями полностью изменить настроение человека. Лучше всего получалось успокоить и усыпить, но при желании он мог вызвать и агрессию, и желание. Зачем ему нужно было желание проститутки, он и сам понять не мог. Разве это не специальные такие женщины, с которыми не требуется возиться? Никаких цветов и конфет, умных разговоров, напрягания твердого пресса, чтобы выглядеть круче, никаких понтов, а вот у меня зато майбах в гараже стоит, никаких прелюдий и заботы о том, чтобы ей было в постели интересно и комфортно, даже оргазм можно и не пытаться доставить. Понадобится, сыграет. В том, что это великолепная жрица любви, как ни странно так называть ту, что носит имя богини невинности, могла бы сыграть ему такой оргазм, что он не только поверил бы, но и много лет потом ходил и гордился, Кирилл не сомневался. С такими искренними реакциями она бы вообще могла завоевать весь мировой кинематограф. Но, видать, другая стезя слаще. Все равно не хотелось сбивать руку, относиться даже к продажной женщине как-то иначе, не так, как он привык относиться к женщинам вообще. Хотя и давно это было, еще до брака, эти женщины вообще. В браке он любил Алену так сильно, что иначе как благоговеть перед ее телом не получалось. Сейчас все было иначе. Волнующе, ярко, чего греха таить, возбуждающе. Но не так трепетно, не так, будто рядом с ним ангел. Нет, вполне себе живая. Это видно по золотым искрам в глазах. Просто пока она скрывается за ресницами и не дается ему. Но дыхание уже ее срывается, становится чаще, мышцы вибрируют под его пальцами. Она откликалась так охотно и искренне, что Кирилл почти забыл, что этот банкет оплачен друзьями-идиотами, которых очень уж беспокоило его затянувшееся после развода одиночество. И как ни отмазывайся, что он знает, что делает, они все равно уверяли, что ненормально мужчине 2 года совсем ни с кем не трахаться. Ну, допустим, 1,5, но не суть. Говорят, на Рождество случаются разные чудеса. Вот и ему, выходит, приволокли рождественский подарочек, о котором предупредили за несколько часов, лишив возможности отказаться. Он собирался просто пообщаться с ней, расспросить, как дожила до жизни такой. Но сейчас, с каждым прикосновением рук к ее податливому телу, все быстрее передумывал. Кирилл, пожалуй, не был против развития сюжета. Он потянул, наконец, лямку платья с ее плеча, тут же коснувшись его губами, и Веста вздрогнула. И спросила, слишком уж наивно на его вкус, «Так надо?» «Конечно, надо», — уверенно ответил он, и решил на всякий случай пресечь дальнейшую игру в невинность. Но мы договаривались молчать. «Да, хорошо», — она вздохнула. «А вы точно психолог?» «Могу диплом показать», — удивился Кирилл. «Зачем ей такая информация? Индивидуальный подход?» Согласилась на заказ, чтобы поставить галочку в списке. Мало ли чем развлекаются ночные бабочки. Вдруг собирают коллекцию профессий клиентов. «Нет, не надо. Просто странно. Я думала...» «Чшшш!» Снова прервал он девушку, окончательно оголяя плечико. Ее кожа пахла нежно и тонко, какими-то дорогими духами. «Да, точно элитная работница. Что ж, значит, парни решили гулять на все... А может, даже процент выбить из борделя за нового клиента? Кирилл подумал, что если она и в остальном будет такой же безупречной, он станет клиентом на редкость постоянным.